Принцип номер 13. Знайте себе цену. Гордитесь тем, что делаете. Before, when we were talking about sacrifice, раньше, когда мы говорили о жертвах, I mentioned that we shouldn't have an attitude that the customer should feel like they should be impressed to work with our great company. Я упоминал, что мы не должны производить на клиента впечатление, что работа с нами — великая честь для него. At the same time, но в то же время, that doesn't mean our company should act like it's nothing. Это не значит, что наша компания должна вести себя, как будто она ничто. Or act like it's anything less than the best in the market. Или как будто она нечто меньшее, чем самое лучшее на рынке. You see, when we encounter customers, когда мы общаемся с клиентами, if they feel that we have a positive pride, если они чувствуют, что мы гордимся тем, что делаем, about ourselves, мы гордимся собой, about our organization, мы гордимся своей компанией, and about the products and services that we offer, мы гордимся продуктами и услугами, которые предоставляем, and if they feel that we feel that we're important and valuable, если они будут ощущать, что мы чувствуем себя действительно важными и приносящими ценность, in a positive and healthy way, причем позитивно, в здоровой мере, our customers will start to act important and valuable too. Наши клиенты начнут точно так же вести себя. Think about it like this. Давайте задумаемся об этом вот как. How do average people act in above average surroundings? Как обычные люди ведут себя в необычных обстоятельствах? For example, if you walk into a restaurant, it's fancier than you thought. Например, когда вы заходите в ресторан и понимаете, что он чуть более роскошный, чем вы хотели. You'll check your appearance. Вы сразу посмотрите, соответствуете ли вы этому уровню. The ladies will scurry to the ladies' room so they can check their makeup and their hair. Дамы обычно сразу устремляются в дамскую комнату для того, чтобы убедиться в том, что прическа и макияж соответствуют этому заведению. You see, when people are confronted with excellence, когда люди сталкиваются с совершенством, it'll make them want to be more excellent too. Это заставляет их подтянуть себя до этого уровня. It'll give them a greater sense of pride about themselves. Это дает им повод гордиться собой. And it'll make them feel important. И это помогает им почувствовать себя важными. Now here's the key. И вот в чем ключ. If we're acting important and valuable, если мы ведем себя так, как будто осознаем свою важность, and the reason why is because we believe that we can help our customer, по той причине, что помогаем нашим клиентам, that is such a powerful driving force. Это дает нам потрясающую движущую силу. Customer's gonna feel that. Клиент будет это ощущать. And remember when we were talking about experience being so critical? И помните, когда мы говорили о том, что опыт общения — это так важно? It's only gonna make their experience better. Именно это сделает опыт общения лучше. Because when they come to see you next time, потому что когда они придут к вам в следующий раз, or when they make a contact with you in the future, или выйдут с вами на контакт, they're gonna look forward to that. Они будут это предвкушать. Because you made them feel important. Потому что вы позволили им ощущать себя важными. And if you can make your customer feel important, а если вы можете действительно сделать так, чтобы клиент ощущал себя важным, they have no reason to go anywhere else. У него пропадает причина покидать вас.